Веду счет бесконечных ошибок. Мне нужен фильтр от грусти. Мне нужен смысл, чтоб чувствовать, что я прав. Ну а чё кто-то скажет, да хуй с ним. Так делай деньги, я делал больше в деньги. Понял, дело вовсе не в деньгах. Хотя дел был ёбаный катер. Сколько всего потратил, сколько дерьма я тащил домой, потому что запил. Кто-то скажет, ты батю, да забей уже. 15 я прожил больше, чем все твои братья. Мечтаю, все мечты записывал, складывал по телеку. Теперь я за твоих целями. Девки любят приукрасить, пацы любят изменять. Делай, делай дураков, но не делай из меня. Я просто любуюсь на твой зад, но я не рисуюсь как рокстар. Солнце не светит тем, кто светит себе сам. Девки любят приукрасить, пацы любят изменять. Пах ерундой и дешевым табаком. Переспал самой судьбой. Она просто так дает, но только смелым. Слышишь, чё? Она просто так пошлет, если ты демон. Она, сука, еще та, но самым идеальным телом, знай. Девки любят приукрасить, пацы любят изменять. Делай, делай дураков, но не делай из меня. Я просто любуюсь на твой зад, но я не рисуюсь как рокстар. Солнце не светит тем, кто светит себе сам. Девки любят приукрасить, пацы любят изменять. Делай, делай дураков, но не делай из меня. Я просто любуюсь на твой зад, но я не рисуюсь как рокстар. Солнце не светит тем, кто светит себе сам. Девки любят приукрасить, пацы любят.